Доброе утро, дочка. Тут твои ухажеры уже час околачиваются. Очень хорошо. Ты это самое, может, без серенады как-нибудь обойдемся, а? Ну, выберешь так, может, как шахматы, например, сыграешь с ними. Папа, ты же обещал. Ну, как знаешь. Эй, кто-нибудь, зовите наследников. Их высочество! Ну, давайте, начинайте. Только скорее и потише. Кто там первый? Во. Я спою тебе про звезды. Довольно поздно спи и ты под тихий смех и сны. А луна гуляет по небу совсем одна. Спустись к тому, кто для тебя поет. Мы ее там с тобой поймаем. Зонт и сынок. Я над тобою в эту ночь слегка открою, спишь же ты под тихий смех и сны. А луна гуляет по небу совсем одна. Спустись к тому, кто для тебя поет. Поймаем, а луна гуляет по небу совсем одна. Спустись к тому, кто для тебя поет. Мы ее там с тобой поймаем. Ну что ж, не дурно. Следующий. Даже совсем неплохо. Давайте дальше. Замечательно. Доченька, я бы советовал вот этого. Нет. Я выбираю вон того. Толстого. Почему его? Моя песенка лучше. А ничего подобного. А ты молчи, Толстый. За тебя вообще трубадур пел. А за вас? Вы что, это забыли? Деньги ему кто платил? Тихо, тихо, вы это о чем? Это кто за вас пел? Это не тот ли турбадур, которого я в прошлом году турнул отсюда за его песенки? Ну-ка, подать его сюда. Отпустите меня! Здравствуйте, Ваше Величество. Ну, здравствуй, дурашка. Вот ты влопался. Я тебя пожалел в прошлый раз, но теперь все, казню. Закон превыше всего, сынок. Но, Ваше Величество, этим болванам можно, а мне нет. Это несправедливо. Конечно, несправедливо. Но эти болваны принцы, поэтому им можно. Ваше Величество! Но последнюю милость тебе окажу. Я хоть и не ценитель, но спой нам что-нибудь на прощание. Натурально, так сказать. Я вернулся сюда ради вас. Целый год прошел с той последней нашей встречи, и он был настоящей пыткой для меня. Ради вас я вернулся в королевство, и для вас я пел за этих принцев. У меня просто не было другой возможности рассказать вам об этом. Как по стеклу, по моему, стучала новая весна. Я вспоминаю ту весну, что нас с тобой тогда свела. Я помню все, и каждый жест, и каждый звук, и каждый взгляд. Я долго думал, как вернуть И эту встречу год назад я долго шел, был путь далек, но я надежды не терял, хоть был скитание одинок. И 100 дорог я истоптал, и все стерпел, ведь я любил тебя так близко. Подойдя, никто мне двери не открыл, и вот пою я, уходя, и вот мы вместе, ты и я. Но ты принцесса, я певец, что я сегодня для тебя? Ведь каждой шутке есть конец. Но вот и все, я все сказал, я был счастлив, и я любил, я эти песни написал для той, кем целый год прожил. Хорошо поешь, мерзавец. Иди с Богом, родной, и больше не попадайся. Я тебя отпускаю. А ты завтра, нет, сегодня, и желательно сейчас, под венец, вон за того толстого. Ох, ваше величество! Лучше казните. А ты иди. Тебя не спрашивают. Ваше величество! В шею его отсюда, звуколюба, в шею! Давай, давай отсюда, давай! Ваше величество! Тебя тоже не спрашивают. Все, под венец. Устал я. Где священник? Где шампанское? Шампанское несут. Священника ищут. Ну ладно, сначала шампанское. Мое здоровье. Музыка! Будем танцевать! Музыка! Будем танцевать! Что? Какая музыка? Ваше величество! Какая музыка? Музыка ушла. А где священник? А где священник? Священника нет. Есть барабан. Ну, пусть хоть бабаран. А то, знаете ли, свадьба без бабарана – это не свадьба. Верно я говорю, ваше величество? О, нет, сначала священник. Любезный, а где священник? Бабаран принесли. Подожди, сейчас повенчаем. Потом потанцуем. Принц, идите сюда. Где священник? А где принцесса? А принцесса в это время, держа за руку трубадура, удалялась вместе с ним на юго-запад. За ними вслед шла музыка, тоже на юго-запад. Впрочем, они могли бы пойти на северо-восток, лишь бы подальше отсюда. Конечно, они когда-нибудь вернутся. Ведь ни музыка, ни любовь не могут долго жить вдали от того места, где они родились. Нужно только, чтобы их очень ждали.